И вот так и говорит Господь. Вы вспоминаете прежнее, я древнее помышляете. Вот я делаю новое. Это книга про Исаия, 43 глава. Ныне же оно явится. Неужели вы это не хотите знать? Итак, и дальше Господь говорит. И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам от источника воды живой. И Господь говорит, я однажды уже сказал, совершилось. Мой сын сказал, совершилось. Когда? На кресте, помните, да? Перед смертью. То есть искупление совершено, выкуп заплачен, так? А теперь Бог Отец говорит, а теперь то, ради чего был заплачен выкуп, тоже совершилось. То семя, которое было посеяно с крестного дерева, оно выросло. Оно стало великим деревом, которое покрывает теперь всю землю. Завершилось все. И Бог говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Я первая и последняя буква алфавита. Я кто стоял у начала мира, тот в ком сотворен мир, кто запустил мир в начале. Помните, мы говорили, что Христос начало творения Божия. В каком смысле? Как тот, кто запускает творение. Я, говорит, и конец мира. Я его выпустил, а теперь я его и поймал. Прикинул, да, с ладони на ладони. То есть Альфа Омега он говорит, что от начала сотворения до конца сотворения, это имеет в виду. Нет, он говорит, что я сотворил мир в начале, а теперь я его закончил. То есть Альфа Омега. Да. Я властелин начала. Я в начале за 6 дней сотворил мир, в 7 день почил отдел свой. Так? Я великий творец из всего, из небытия создавший мир. Все, а теперь я его и закончил. Свершилось. Время мира закончилось, наступило новое время, но время вечности. Я начало, и я же конец. Я владыка вселенной, говорит Христос. Много людей, которые пытаются отвергать это сейчас. Некоторые говорят, что да, вот начало не оно не Божие там, да? В начале там эволюция, бесконечное время, там хаос какой-то был, да, большой взрыв и так далее. Бог говорит, я Альфа. Я создал мир. Я не появлюсь когда-то потом, как говорит Пьер Дешарден или Александр Мень, да? Нет, я не когда-то потом появлюсь. Я был до начала. Я стал началом мира. Я же его конец. Другие говорят, нет, конец мира, сейчас все, только зло разрастается, все, зло, оно захватит весь мир, а никакого выхода не будет, да? Никакого спасения нет. Бог говорит, да глупость все это. Я конец мира. Не дьявол конец мира, так? Я конец. Я ставлю точку. Понимаете? Дьявол-то чего? Дьявол уже там, на месте с вами сидит. В огонечке. Все, кончилось время. Я поставил точку миру. Я, значит, первый и последний. И, как и говорил Бог через пророка Исаию, я Бог первый, я и Бог последний. И кроме меня нет Бога. Я повелел, я спас, и нет того, кто бы мог избавить от руки моей. И я поднимаю руку мою к небесам и говорю я, живу я вовеки, как говорит Бог через пророка Исаию, пророка Моисея. Он вечный Бог, великий властелин, неизменный. Встречает весь мир в конце и говорит, жаждущему дам даром от источника воды живой. То есть то, чего обещал через пророков, то и будет. Через Исаию пророка Бог обещал, что говорил так, жаждущие идите на воду, и те, у кого нет серебра, без серебра ешьте и пейте вино и тук, помните? Зачем вам отвешивать ваше трудовое за то, что не насыщает? И вот это и жажда, и эта вода живая, она приходит уже в этот мир. Каким образом приходит? Начинает эта живая вода. Какая живая вода? Святой Дух, помните, да? Как сказал Господь, Он сие говорил Он, Христос, о Духе, который имели принять верующие в Него. И вот жаждущий, кто жаждет Бога, он насыщается, уже насыщается. Как помните, обещано было? Блажены алчущие и жаждущие. Правды, якоти и насытятся. То есть, жаждущие праведности, они насыщаются. Они пьют реку Святого Духа. Они напиваются этой живой водой святости. Дух Святой приводит их в покое. Они достигают цели. Они наконец-то получают то, чего хотели. Итак, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Отец говорит, сражайтесь, Но вам нужно победить, вам не надо, нельзя, мне не интересно, когда вы просто сражаетесь. Знаете, вот сейчас есть такая тенденция, некоторые люди говорят, походят в храм там годик, два года, десять лет, потом им надоедает. Сначала он как-то не ходит в храм, потому что уже как-то привычно, скучно, ничего интересного, так? Все и так знаю, и так далее. Уже, как некоторые говорят, мой этап православного христианства уже прошел. Да. Вот. Завершен, да. Да. Вот. Но Бог говорит, все получит только побеждающий. А если ты не победил, поздно. Все. Ничего, ты потерял все, понимаете? Или все, или чего, да. Кто остановился, тот не поднялся на вершину лестницы. Помните, как вот у нас даже икона висит, да, лестница, ведущая в небо. Вот если ты не поднялся на вершину, то поздно. Поэтому побеждающий получит все. Он получит в дар абсолютно все. Как апостол Павел говорил, небо ли, земля, настоящее или будущее, Павел и апостол, все ваше. Вы же Христовы, Христос же Божий. То есть побеждающий получает абсолютно все. Если вы сразились с демонами, вы должны их победить. А обещание сражаться с демонами вы уже дали, знаете, да? Момент крещения. Обещали вы давать, присягали на верность Христу как царю и Богу. Итак, и буду ему Богом, а он будет мне сыном. То есть, человек достиг усыновления, обожжение, той самой благодати обожжения, которая была обещана нам, на которую мы надеемся. Мы станем подобны Богу во всем, кроме единства сущности, как говорит Максим Исповедник. Получим абсолютно все. И получим все божественные качества, кроме единосущия. Единосущие, понятно, да, невозможно получить в силу того, что оно проявляется, только оно предполагает несотворенность. Итак, а так, например, вечность мы получим. Поэтому мы станем безначальными. Парадокс, как? Считаете? Рожденными, но безначальными. Да, имеющим бытие, но не сотворенными, но безначальными. В силу того, что безначальный Бог внутри нас будет жить. А с бородами там будет или нет? Вот так. Не знаю. Да, да, да, да. Да. Да. Ну, молиться вы сможете. Причастие вы просить можете всегда. Бога вы не потеряете. Итак, а те, кто решил отойти, вот сейчас спросить про мусульман, например, да, вот ответ. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серой. Это смерть вторая. Так говорит Бог Отец. То есть те люди, которые боятся, да, говорят, знаете, например, есть люди, которые говорят, ой, я стесняюсь перекреститься там. Я стесняюсь сказать, что я христианин или христианка, да? Стыдно мне как-то, да? Учись где? Ну, это хорошо здесь, где рядом есть христиане, допустим, в храму, пусть. Да. А вот Саудовская Аравия, то есть они уже обречены изначально быть гореть в Гейнсе. Они не ищут, там и не находят. А мысленно можно перекреститься? Боязливых же и неверных. Можно, стоишь на остановке, а храм за 3 километра, видишь крест. Будешь креститься? Это лишь решайте сами, это же вопрос такой. Не, вопрос человека тоже в боязни. По боязни нельзя отказаться креститься, понятно? И неверных, как раз по поводу мусульман. Это же неверные. А как же тогда, в чем же тогда милость на суде? Вы же сказали, может же быть оправдание на суде по добрым делам. По добрым, а это уже не добро. Если человек не может человек оправдаться за делами перед Богом, мы оправдание не получаем даром по вере Иисуса Христа. Другого способа оправдания нет. Ну, когда же Иисус разрушил это, ад, он вывел и язычников из ада. Те, кто и были, кто нашел единого Бога, кто искал единого Бога и нашел его, тот и вышел. Кто не искал единого Бога, тот и не нашел его. Да. Ну, человек, кстати, был человек убежденный поклонник, не знаю, Астарте. Богиня разврата, Астарте. Ну, что ему делать с Христом? Или человек убежденный поклонник Вала, он сжигает своих детей. Что ему с Христом делать? Ну, что ему делать с Христом? Абсолютно ничего. Это понятно, что есть же совесть, да, вот внутренняя совесть, правильно? А внутренняя совесть требует единобожия. Он мусульманин, он не знал никогда, то есть не было книги, это его. Внутренняя совесть требует ему отказываться от тех злодейств, которые требуют ислама, а он от них не отказывается. Нет, а вот он не отказывается, он делает так, он отказывается, вот он отказался. То есть не обязательно мусульманин, значит, он должен быть шахидом, да, как вот говорить. Не, ну опять-таки, если он последователь, он должен искать встречи с Богом, он должен искать Бога, а не только говорить, что он есть и все. Нет, нужно искать встречи с ним. Если он с ним встречи не ищет, он не найдет. А это сам встречу ему не дает возможность найти. Понимаете? В качестве ремарки очень. Я вот недавно на встрече, вернее, на одном круглом столе, оказывается, что за 10 лет количество мусульман, которые пишут православие, около 1,5-2 миллиона, а количество наоборот, человек 20 или 30. У них 23, конечно, на самом деле 20 тысяч, конечно. Ну, ну да, нет, но количество... Да. Мусульманы эти самые, пускай такие. Обратно все-таки. Ну, верная цифра 1,5 миллиона, что мусульмане пришли. Не знаю. Ну, говорят так. За последние годы. Да. Итак. И убийц, и блудников, и колдунов, и долслужителей, и всех лжецов участь возле горящим огнем и серой. Это смерть вторая. То есть на смерть вторая они там навсегда. Там их участь. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Приходит один из этих 7, который заливал страшные кары, помните, на мир? Почему именно один из 7 приходит? Чтобы Иоанн понял, что идет речь не о каком-то злом его воле, там, или желании помучить людей, да? А идет речь только о справедливости и правосудии Бога. И вот ангел говорит: пойдем, я тебе покажу невесту, жену и невесту Агнца одновременно. То есть церковь Божию, да? Которая жена и невеста Христа. Агнца, умершего за наши грехи. И вознес меня в духе на великую и высокую гору. И показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Итак, Иоанн, чтобы увидеть Новый Иерусалим, он возносится в духе, в Святом Духе, на великую и высокую гору. Нечто похожее видел и пророк Иезекииль, но он видел в больших тенях, потому что он был еще времена неоправданы, когда не был оправдан человек кровью Христа. Это ощущение, это образ его всегда, или это действительно духовное? Что Господь находится на земле. Идет речь о горе Бога, о великой горе Бога, за пределами мира уже. Ну, вот рай же тоже на горе был. Вот, здесь есть, это о другом идет речь. Другой же. И вот как раз об этом и Иезекииль, похоже, видел. В 40 главе Иезекииля сказано: в 25 году по переселении нашим, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году по разрушению города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел меня на землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И на ней, с южной стороны, были как бы городские здания. И привел меня туда. И муж, вот муж, которого был вид, как бы вид блестящей меди. И глиняная верфь в руке его. И трость измерений, стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими. И прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. И ты увидишь возвести дом Израилеву. Дальше он видит уже некий священный храм, первого храма. Здесь же Иоанн видит Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога. Что показать, как говорит Андрей Писарист, он показывая Новый Иерусалим, показывает жилище, в котором живет церковь. Хотя и само здесь, как надо учить, здесь как раз по поводу описания Иерусалима, я должен делать такое, как бы, пояснение. Дело в том, что часто люди говорят, одни говорят: все будет только материально. Другие говорят: нет, нет, все это нужно понимать исключительно символически и духовно.